Все время, пока мы ехали, он ни разу не произнес ни слова, ни разу не взглянул на меня. Мы долго петляли мимо холмов, пока не оказались на дороге, обсаженной густым кустарником. На этой дороге я еще ни разу не был. Вокруг не было ни души, а в домах не было света. Я все время пытался запомнить дорогу и думал о своих 200, которые отправил по почте в банк. Наконец-то у меня появилось немного наличными. Я не обманывал себя насчет работы, которую мне предстояло совершить. Меня наняли для ограбления сейфа. Никогда еще мой мозг не работал так напряженно. Бедная маленькая актриса, грязный миллионер, липовый кинжал мистера Челлини. Я не поверил ни одному слову в рассказе Гормана. Ему нужно было что-то другое в сейфе Бретта. Возможно, это действительно пудреница. Не знаю, что именно в ней, но он захотел ее получить и нанял для этого меня. Он не пожелал рассказать мне, что именно ему нужно в сейфе Бретта. Но он платил мне деньги за взлом сейфа. Я взял его грязные деньги. Но это не значит, что я выполню работу. Он сам сказал, что я умен и хитер. Так оно и есть. Я пойду с ним, куда он захочет. Но я не стану прыгать в воду, не зная броду. Во всяком случае, именно так я решил про себя. И в тот момент я верил в это. Теперь мы проезжали каньон. Кругом было темно и мрачно, над землей стелился густой белый туман. Огни машины едва освещали дорогу. Где-то в стороне квакали лягушки. Сквозь туман и облака светила луна и напоминала мне бледное лицо недельного трупа. Звезды блестели, как бриллианты. Внезапно машина свернула в узкий проезд и остановилась в нескольких футах от высокого забора. Потом мы проехали еще немного, и я увидел освещенное окно дома. В темноте виднелись лишь освещенные окна, а очертания дома скрывались в темноте. Кругом было тихо, как в могиле. Здесь было мрачно и уединенно, словно в камере тюрьмы Сан-Квентин. Свет фонаря, стоявшего возле дома, освещал входную дверь. Машина остановилась. По обе стороны входа стояли каменные львы. Дверь была обита железом, как будто обитатели дома готовились к осаде. Шофер вылез из машины и помог выбраться Горману. Свет фонаря осветил его лицо, и я внимательно рассмотрел его. В его крючковатом носе и тонких злых губах мне почудилось что-то очень знакомое. Я напряг память, чтобы вспомнить, где я его видел. Но я не смог вспомнить, где именно, хотя мысль вертелась где-то близко за углом. «Уведите отсюда машину», — приказал Горман. «И оставьте несколько сандвичей. Только сначала вытрите руки». «Будет сделано, сэр», — ответил шофер и мрачно взглянул на Гормана. Нетрудно было понять, что он его ненавидит. Я был рад узнать это. Когда вы играете в такие игры, то приятно знать, кто на чьей стороне выступает. Горман приоткрыл дверь и боком протиснулся внутрь. Я последовал за ним. Мы вошли в большой холл. В его дальнем конце находилась широкая лестница, ведшая во внутренние комнаты. Двери слева вели в комнаты отдыха. Нас никто не встречал. Казалось, что никто даже не поинтересовался, откуда мы взялись. Горман снял шляпу и сбросил пальто. Без пальто и шляпы он выглядел не только представительным, но и опасным. На голове у него светилась большая розовая лысина, напоминающая танзуру. Я швырнул свою шляпу в кресло. «Заходите, мистер Джексон», — пригласил Горман. «Я хочу, чтобы вы чувствовали себя как дома». Я прошел в комнату отдыха вслед за ним. Он шел передо мной, покачиваясь, как будто мы находились на пароходе. Комната была великолепной. Пара честерфилдовских кресел, обтянутых красной кожей, и 3 или 4 глубоких мягких кресла стояли у камина. На полированном столике красовалась огромная коллекция бутылок и стаканов.